Глава шестая. Сотников не имел намерения начинать перестрелку. Он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется. Отсюда ему хорошо было видно, как рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал, спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватит. Тогда он вытащил из снега винтовку, и чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся. Наверное, его выстрел подействовал. Они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все ж попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны. Он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него, три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его, крайний справа что-то крикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или нагнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загибая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал, может, уйдет. Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади, почти залпом, ударили выстрелы. Несколько шагов Сотников еще бежал, уже чувствуя, что упадет. В правом бедре вдруг запекло. Липкая горячая мокрить поползла по колену в бурок. А еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал. Было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время он лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше. Не было даже сожаления. Пришло лишь трезвое, и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной, но тут обойти уже не могла. Сзади опять послышались голоса, наверное, это приближались полицаи, чтобы взять его. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге, едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках и сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вывалены в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание. Двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и дослал новый в патронник. Он снова увидел троих на склоне. Один впереди, двое сзади. Неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой. Это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или храниться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те с пригорка дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули, одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился. Пусть бьют. Если убьют, так что ж. но пока жив, он их к себе не подпустит.